Дело в том, что к тому времени Ионеско в Советском Союзе был запрещенным и непечатаемым писателем, и это имя знали очень немногие, в числе которых оказался и я. Я, естественно, скрыл от нее, что источником моих знаний о французском классике была большая передача BBC, которую я слышал за несколько дней до нашего разговора. Передача произвела на меня впечатление, хотя Ионеско должен был быть мне чужд. Я стремился к реалистическому изображению абсурда жизни, как она есть, а направление, избранное Ионеско, было совсем другим. Но он мне понравился в пересказе. И потом еще больше после чтения. В отличие, например, от Беккета, чью знаменитую пьесу «В ожидании Годо» я несколько раз мучил, до конца не прочел и в театре смотрел без интереса. После разговора об Ионеско Галя настолько изменила свое мнение обо мне и моей эрудиции, что уже не удивилась, когда через некоторое время я после встречи с Жаном Полем Сартром на ее вопрос, что он собой представляет, пожал плечами. Обыкновенный экзистенциалист. Знакомства и разговоры. Муж Гали, Володя Корнилов, был автором стихотворения, которое я прочел еще до личного знакомства с ним в «Дне поэзии» 1956 года и запомнил. «Взвод устал в походе, взвод от пота взмок, а святой колодец заперт на замок. Сжав ремень винтовки, я, кляня судьбу, смятой рублевки протянул попу. Ты святую воду продаешь, так вот, дай напиться взводу. Пить желает взвод. Отпер поп колодец, денег он не взял. Пейте, полководец, — вежливо сказал. И платочком вытер капельки со лба. Может, я обидел этого попа? Потом я прочел поэму «Шофер», вышедшем под редакцией Константина Паустовского, знаменитом тогда и скандальном сборнике «Тарусские страницы». В Шереметьево с Корниловым познакомились лично, проявили взаимный интерес. Я к его стихам, а он к моей прозе. Кроме того, оба увлекались шахматами. Все это расположило нас друг к другу и привело к дружбе. Но тогда я больше дружил с Булатом, который получил здесь сдачу, потому что заведовал в литературке отделом поэзии. Здесь у нас случались долгие и откровенные разговоры. Однажды в ноябре 1962 года, сидя у камина, мы говорили о состоянии литературы, об условиях, в которых литератор может честно заниматься своим делом. Булат сказал, что той свободы, которая в настоящее время существует, ему достаточно для всего, что он пишет и что хотел бы написать. Я сказал, что этой свободы и мне достаточно. Конечно, цензура многого не разрешала. Нельзя было выдавать военные и государственные тайны. Советская цензура, кстати, официально называлась Государственным комитетом по охране государственных тайн в печати. Нельзя было критиковать КПСС, марксизм, ленинизм, советских вождей. Но наши с Булатом интересы лежали далеко от политики и позволяли обходить злободневные темы, не кривя душой. Через очень короткое время я убедился, что мой оптимизм был преждевременным. Стало ясно, что хлипкая хрущевская оттепель подходит к концу. Наступают новые холода. Может быть, всерьез и надолго. Скоро все темы станут достаточно острыми, а мой главный замысел, Чонкин, который уже зрел во мне, окажется совершенно непроходимым. Тем, кто умел видеть, было ясно, что в своем стремлении сделать систему более гибкой и жизнеспособной Хрущев добился многого, но не дошел до главного. Основ режима не тронул. Той черты, после которой перемены становятся необратимыми, не перешагнул. Приближался к ней время от времени, но тут же и отступал, словно отдергивал руку, прикоснувшись к горячему. Но его соратникам-сталинистам казалось, что он зашел слишком далеко, и они все настойчивее и даже наглее требовали от него остановиться. Время от времени они указывали на то, что развивающаяся в умах творческой интеллигенции свобода мысли, грозит советскому строю потрясением основ, и подозревали в антигосударственных умыслах прежде всего, конечно же, литераторов. Вспоминали, что венгерская революция 1956 года началась с литературного кружка имени Шандора Петефи. Объявили ужасным проявлением ревизионизма попытку польских писателей отказаться от методов социалистического реализма в пользу реализма без пшеметника, без прилагательного. Я думаю, что читателю постсоветских времен, если он вникнет, покажутся дикими тогдашние наставления советских идеологов. Он просто не может представить себе, какое серьезное значение придавали руководители партии, правительства и КГБ способам художественного изображения действительности. Для всех людей искусства, особенно для писателей, существовал единый метод социалистического реализма, отход от которого приравнивался к попыткам подрыва советского строя, ни больше, ни меньше. И что интересно, литератор, отказывавшийся считать этот метод единственно правильным, действительно становился врагом советского строя и представлял для него реальную угрозу. Таким уж чувствительным был этот строй. Как говорил один из моих знакомых, объяви бегающего по лесу зайца антисоветским животным, и он сразу же станет советской власти мешать. Суть советского художественного метода была когда-то кем-то сформулирована так. Социалистический реализм — это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Формулировка кажется достаточно четкой, но что она означала на практике? Потом разные советские идеологи давали ей разные толкования. Один из создателей Союза писателей, Иван Гронский, сказал, цитирую приблизительно, «Социалистический реализм — это Шекспир, Бетховен и Рембрандт, поставленные на службу пролетариату». Несколько позже Сталин сказал каким-то писателям, «Пишите правду! Это, мол, и будет социалистический реализм». Еще позже Шолохов в интервью иностранным корреспондентам на вопрос, что такое социалистический реализм, желая им понравиться, ответил, «А черт его знает!» Последняя шутливая формулировка, сочиненная писателями, была «Социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме». На самом деле соцреализм был не методом, а рецептом, согласно которому практически все литературные произведения более или менее крупной формы должны были иметь в центре положительного героя, ставившего общественное и государственное всегда выше личного. Поэтому герои книг сплошь и рядом жертвовали своим благополучием, здоровьем, а то и жизнью ради выполнения производственных планов, спасения от пожаров или стихийных бедствий государственного имущества. А те книги, персонажи которых этого не делали, объявлялись в лучшем случае пропагандой мещанства и мелкотемья. Но к началу 60-х появилось уже много романов, повестей, рассказов и стихов, явно игнорировавших требования соцреализма. Даже, например, песня Акуджавы «Ах, война, что ты сделала подлое» уже считалась крамольной. Хотя бы потому, что в соответствии с советским, сталинским определением войн, они бывают справедливые и несправедливые, а подлыми не бывают. Партийные ортодоксы пугались сами, пугали Хрущева и, в конце концов, напугали. Киев и Манеж, 1962. В декабре 1962 года я был в Киеве, куда приехал с делегацией московских писателей. Я ехал в двухместном купе с очень посредственным, но очень рекламируемым и очень самовлюбленным поэтом Егором Исаевым, который всю ночь не давал мне спать. Пьяный читал стихи, утверждая, что он первый и единственный в мире понял философию войны.